Культура Междуречья, 4-3 тысячелетия до нашей эры. Памятники нового каменного века, сохранившиеся на территории Передней Азии, весьма многочисленны и разнообразны. Это культовые статуэтки божеств, культовые маски, сосуды. Неолитическая культура, сложившаяся на территории Междуречья в 6-4 тысячелетии до нашей эры, во многом предшествовала последующей культуре раннего классового общества. Видимо, северная часть Передней Азии занимала важное положение среди других стран уже в период родового строя, о чем говорят остатки монументальных храмов и сохранившиеся керамические изделия, употреблявшиеся при погребальных церемониях. Порой комбинации узора, украшавшие изделия, повествовали о важнейших для человека того времени действиях и событиях – охоте, жатве, скотоводстве. Во второй половине 4-го тысячелетия до нашей эры на плодородных равнинах Южного Междуречья возникли первые города-государства, которые к 3-му тысячелетию до нашей эры заполнили всю долину Тигра и Евфрата. Главными из них стали города Шумера. В них выросли первые памятники монументального зодчества. Расцвели связанные с ними виды искусства – скульптура, рельеф, мозаика, различного рода декоративные ремесла. Культурному общению разных племен активно содействовало изобретение шумерами письменности. Сперва пиктографии, основой которой служило картинное письмо, а затем и клинописи. Шумеры писали острыми палочками на сырых глиняных табличках, которые потом обжигались на огне. Письменность широко распространила законодательство, знания, мифы и верования. Записи на табличках донесли до нас имена божеств-покровителей, связанных с культом плодоносящих сил природы и стихий. Каждый город чтил своих богов. В Уре почитали бога луны Нанну, в Уруке – богиню плодородия Иннин, олицетворением которой считалась планета Венера, а также ее отца бога Ана, владыку небосвода. Жители Ниппура чтили бога воздуха Энлиля, создателя всех растений и животных. Город Лагаш поклонялся богу войны. Каждому из божеств посвящался свой храм, который становился центром города-государства. В стране бурных рек и заболоченных равнин необходимо было поднимать храм на высокую насыпную платформу подножья. Поэтому важной частью архитектурного ансамбля стали длинные, подчас проложенные в обход холма, лестницы и пандусы, по которым жители города поднимались к святилищу. Медленное восхождение давало возможность увидеть храм с разных точек зрения. Первыми мощными сооружениями Шумера конца 4-го тысячелетия до нашей эры были так называемые Белый храм и Красные здания в Уруке. Даже по сохранившимся развалинам видно, что это были строгие и величественные здания. Прямоугольные в плане, лишенные окон, со стенами, расчлененными в Белом храме вертикальными узкими нишами, а в Красном здании мощными полуколоннами, простые по своим кубическим объемам, сооружения эти четко вырисовывались на вершине насыпной горы. Они имели открытый внутренний двор, святилище, в глубине которого помещалась статуя почитаемого божества. Каждое из этих сооружений было выделено из окружающих строений не только подъемом ввысь, но и окраской. Белый храм получил свое название за побелку стен. Красное здание было украшено разнообразным геометрическим орнаментом из глиняных обожженных конусообразных гвоздиков зигатти, шляпки которых окрашены в красный, белый и черный цвета. Этот пестрый и дробный орнамент, напоминавший вблизи ковровое плетение, издали приобретал единый мягкий красноватый оттенок, что и дало повод для его современного наименования. В 3-м тысячелетии до нашей эры в шумерских центрах Уре, Уруке, Лагаше, Адаме, Умме, Эреду, Эншуне и Кише возникли более разнообразные и разработанные типы зодчества. Города, беспрерывно воюющие друг с другом, ограждали себя оборонительными сооружениями. До сих пор видны останки этих мощных и суровых крепостных стен с башнями и укрепленными воротами. Значительное место в ансамбле каждого города занимали дворцы и храмы. Хотя здания возводились из сырцового кирпича, в их декоративном оформлении проявлялось большое разнообразие. Из-за влажного климата плохо сохранялись настенные росписи. Поэтому особую роль стали играть мозаика, а также инкрустации из самоцветов, перламутра и раковин, широко применявшиеся в украшении стен, колонн и статуй. Все эти детали оживляли строгие и простые формы храмов, придавали им большую зрелищность, соответствующую красочности самих обрядов. Подобием гор, с которых людям явились боги, были древнейшие ступенчатые башни – зиккураты, возникшие в Шумере в 3-м тысячелетии до нашей эры. Они состояли из нескольких площадок. Верхняя площадка увенчивалась небольшим святилищем – жилищем бога. Эти башни впоследствии на многие тысячелетия превратились в главные храмы, центры науки, своеобразные обсерватории, где жрецы наблюдали за небесными светилами и жизнью Вселенной. От древнейших времен до нас дошли в руинах лишь несколько древних башен. Ныне частично отреставрировали один из самых древнейших зиккуратов царя Ур-Намму. Теперь видна лишь одна его нижняя терраса, но и она производит ошеломляющее впечатление грандиозностью своих размеров. Площадь огромной усеченной трапеции занимает 65 на 43 метра, а высота основания башни насчитывает 20 метров, то есть равняется современному семиэтажному дому. На протяжении многих веков постепенно сложились и разнообразные виды и формы скульптуры. Скульптура в виде статуй и рельефов с древнейших времен составляла неотъемлемую принадлежность храмов. Скульптурными формами были украшены каменные сосуды и музыкальные инструменты. При проведении параллели с развитием скульптуры Египта можно увидеть, что мастера Шумера и Аккада отбирали, подобно египтянам, из фасного и профильного положений самые выразительные и отчетливые ракурсы. Темы рельефов во второй половине 3-го тысячелетия до нашей эры воскрешают перед нами круг основных забот древних обитателей долины Тигра и Евфрата, связанных с урожаем. Это по большей части обряды поклонения богине плодородия Инанне, показ тучных стад домашних животных, налитых соками созревших колосьев. Основным принципом построения рельефных композиций стало распределение фигур фриза на нескольких поясах, подобно строчкам текста. Этот же принцип был использован и резчиками цилиндрических печатей амулетов, знаков личной собственности. Самые ранние печати воспроизводили то, что более всего занимало воображение людей того времени – сцены охоты, стада животных, лесных зверей. Особую внутреннюю силу скульптурные образы Междуречья обрели, когда в результате борьбы за власть между городами-государствами победу одержал Аккад. Его правитель Саргон I объединил почти весь север и юг, слив их в единое аккадское государство. В литературу и искусство Аккада проникли новые веяния, новые образы и темы. Именно в это время сложился облик мужественного героя, полубога Гильгамеша. Сказание о Гильгамеше является первым литературным заимствованием. Согласно утверждениям древних писцов, этот цикл состоял из 12 сказаний или песен, около 300 строк каждая.